Глава 13. Мы сошли по крутым бетонным ступеням, и у машины при бледном лунном свете Крамли посмотрел мне в лицо. «Что это у тебя с физиономией?» «Только что я присоединился к церкви». «Влезай, Бога ради!» Дрожа всем телом, я сел в автомобиль. «Куда?» «В собор святой Вивианы». «Ну и ну!» Он включил зажигание. «Нет», — выдохнул я, — «еще одной очной ставки мне не выдержать. Домой, Джеймс. Душ, три пива и на боковую. Констанцию словим утром». На неспешном ходу мы миновали Каллахана и Артегу. Крамли выглядел почти счастливым. Перед душем, пивом и постелью я наклеил на стену у изголовья 7 или 8 первых газетных полос. Вдруг проснусь ночью и захочется напрячь мозги. Все фамилии, фотографии, крупные и мелкие заголовки, сохраненные по загадочным и не столь загадочным причинам. «Чтоб не провалиться!» — фыркнул у меня за спиной Крамли. Собрался ломать голову над новостями, которые превратились в пшик, едва успев выйти из печати. Где-нибудь к утру они не иначе как отвалятся от стены, скользнут мне под веки и засядут в вязком творческом отделе мозга. Творческий отдел, японское бусидо, американская мура. Думаешь, когда это старье съедет, как твоя крыша, она куда-то двинется? Почему бы и нет? Если хочешь выдать, сначала нужно в себя вобрать. Подожди, пока я это прикончу. Крамли выпил пиво. Ляжешь с дикобразами, встанешь с пандами? Он кивнул в сторону многочисленных фотоснимков, фамилий, жизней. Констанция там где-нибудь есть? Не на виду. Отправляйся в душ. Я посторожу некрологи. Если они шевельнутся, я заору. А не хлебнуть ли нам напоследок маргариты? Маргарита – мексиканский коктейль из текилы, сока лимона или лайма и ликера. Примечание переводчика. Я уж не ждал, что ты предложишь.